когда он уезжает в Голливуд или еще куда-нибудь. Она любит спать в его комнате, потому что это самая большая комната в нашей квартире, и еще потому, что там стоит этот огромный старый стол сумасшедшей величины. Д.Б. купил его у какой-то алкоголички в Филадельфии. И кровать там тоже гигантская, 10 миль в ширину, 10 в длину. Не знаю, где он откопал такую кровать. Словом, Фиби любит спать в комнате Д.Б., когда его нет. Да он и не возражает. Вы бы посмотрели, как она делает уроки за этим дурацким столом. Он тоже величиной с кровать. Фиби почти не видно, когда она за ним делает уроки. А ей это нравится. Она говорит, что свою комнату не любит за то, что там тесно. Говорит, что любит распространяться. Просто смех. Куда ей там распространяться, дурочки? Я потихоньку пробрался в комнату Д.Б., и зажег лампу на письменном столе. Моя Фиби даже не проснулась. Я долго смотрел на нее при свете. Она крепко спала, подвернув уголок подушки, и рот приоткрыла. Странная штука. Если взрослые спят, открыв рот, у них вид противный, а у ребятишек нисколько. С ребятишками все по-другому. Даже если у них слюнки текут во сне, и то на них смотреть не противно. Я походил по комнате очень тихо, посмотрел, что и как. Настроение у меня вдруг стало совсем хорошее. Я даже не думал, что заболею воспалением легких, просто мне стало совсем весело. На стуле около кровати лежало платье Фиби. Она очень аккуратная для своих лет. Понимаете, она никогда не разбрасывает вещи, куда попало, как другие ребята. Никакого неряшества. На спинке стула висела светло-коричневая жакетка от костюма, который мама ей купила в Канаде, блузка и все прочее лежало на сиденье, а туфли со свернутыми носками внутри стояли рядышком под стулом. Я эти туфли еще не видел, они были новые. Темно-коричневые, мягкие. У меня тоже есть такие. Они очень шли к костюму, который мама купила ей в Канаде. Мама ее хорошо одевает. Очень хорошо. Вкус у моей мамы потрясающий. Не во всем, конечно. Коньки, например, она покупать не умеет. Но зато в остальном у нее вкус безукоризненный. На Фибе всегда такие платьица, умереть можно. А возьмите других малышей. На них всегда какая-то жуткая одежда, даже если их родители вполне состоятельные. Вы бы посмотрели на нашу Фиби в костюме, который мама купила ей в Канаде. Приятно смотреть, ей-богу. Я сел за письменный стол брата и посмотрел, что на нем лежит. Фиби разложила там свои тетрадки и учебники. Много учебников. Наверху лежала книжка под названием «Занимательная арифметика». Я ее открыл и увидел на первой странице надпись «Фиби Уэзерфилд Колфилд, 4Б1». Я чуть не расхохотался. Ее второе имя Жозефина, а вовсе не Уэзерфилд. Но ей это имя не нравится, и она каждый раз придумывает себе новое второе имя. Под арифметикой лежала география, а под географией учебник правописания. Она отлично пишет. Вообще, она очень хорошо учится, но пишет она лучше всего. Под правописанием лежала целая куча блокнотов. У нее их 5000, если не больше. Никогда я не видел, чтобы у такой малышки было столько блокнотов. Я раскрыл верхний блокнот и прочел запись на первой странице. «Бернис, жди меня в переменку, надо сказать ужасно важную вещь». На этой странице больше ничего не было. Я перевернул страничку, и на ней было вот что. «Почему в юго-восточной Аляске столько консервенных заводов?» «Потому что там много семги». «Почему там ценная древесина?» «Потому что там подходящий климат». «Что сделало наше правительство, чтобы облегчить жизнь аляскинским эскимосам?» «Выучить на завтра. Фиби Уэзерфилд Колфилд. Фиби У. Колфилд. Госпожа Фиби Уэзерфилд Колфилд. Передай Шерли». «Шерли, ты говоришь, твоя планета Сатурн, но это всего-навсего Марс. Принеси коньки, когда зайдешь за мной». Я сидел за письменным столом Д.Б. и читал всю записную книжку подряд. Прочел я быстро, но вообще я могу читать эти ребячьи каракули с утра до вечера, все равно чьи. Умора, что они пишут, эти ребята.